Прибытие к Дженесису ознаменовалось страшной битвой. Вейла ощущала гибель одного одаренного за другим, но, как всегда, надеялась на лучшее, на благополучный исход. К сожалению, вскоре надежда рухнула, когда Падаван почувствовала смерть своего учителя. Боль, обида на мироздание, непонимание, неверие. Все смешалось в ней, а слезы не приносили ни облегчения, ни успокоения. Потом стало еще хуже, когда она начала ощущать смерти тысяч клонов и других разумных под своими ногами. Война оказалась очень жестоким явлением. Падаван выдержала и не сошла с ума от внезапных потрясений, но от прежней веселой девушки мало что осталось. По крайней мере, так казалось самой Вейле. Да и можно ли ее теперь называть Падаваном, когда учитель мертв? Она сама не знала, и немного завидовала клонам, которые сидели за соседним столом и бодрыми голосами обсуждали прошедшую битву. Часто мелькало имя какого-то принца Завра, который ими командовал. И вроде как командовал неплохо, Вейлу немного покоробило, что его считали куда лучшим командиром, чем магистра Йоду, который руководил войсками до прибытия принца на командный пункт. Вдруг рядом раздалось: «Привет, как ты?» «Вроде лучше», — Зира ответила девушка своей товарке. Зире, ее русоволосой одногодке и подруге с юнлингства, повезло. Ее учитель не погиб, а уцелел в том бою. Дело и правда не обошлось без мастера Мирха, жаль, что он не успел спасти всех. 34 джедая погибло, еще один до сих пор был при смерти. «Держись, мы должны быть сильными», особенно сейчас постаралась поддержать подругу подросток. «Кстати, слышала последние новости?» «Нет». «Случилось что-то еще?» без особого интереса спросила Вейла. «Ну, в общем, да, вас не отправят обратно в храм юнлингами, а дадут новых учителей. Я уже видела списки. Угадай, кто будет твоим заговорщицким видом?» поинтересовалась Зира. «Кто?» «Палач». Не смешно надулась Падаван. «Да я не шучу. Серьезно, ты через камлинг посмотреть можешь?» «Не может такого быть!» с неожиданным раздражением ответила Вейла. «Где Падаван джедая исследователя, а где палач?» У тебя за спиной раздался хрипловатый бас, от которого оба подростка вздрогнули и резко обернулись. «Здравствуйте, Падаваны!» Мастер Мирха обошел стол и сел перед девушками с подносом еды. Наконец Зира сообразила, что надо бы поздороваться в ответ. За ней приветствие повторила и Вейла. «Как зовут твою подружку?» «Зира». «Рад познакомиться», проговорил Мирха и начал буквально закидывать в себя еду, остановившись лишь через минуту. «Со вчера не жрал. Кстати, рад, что не вижу в тебе тьмы, как ожидал. Ты перенесла смерть учителя лучше, чем кажется тебе самой. Вам виднее», дипломатично ответила Вейла. «Не без этого. И давно у меня появилось блатное погоняло». Падаван сменил тему джедай. Вейла немного покраснела. Зира через пару секунд сказала: «Почти сразу, как вы убили Ситха. Девочка, ты сейчас, конечно, сузила круг поисков, но не особо. Хоть с рогами или без?» «С рогами». И красно-черным лицом уточнила уже Вейла: «Вы их еще убивали?» «Да, было еще несколько. И надеюсь, они не были последними». «Вам нравится убивать?» полувопросительно сказала ученица. «Мне не нравятся те, кто хочет убить меня, или других джедаев. Скажи, ты хочешь отплатить ситхам за своего учителя?» «Да несколько неожиданно даже для себя», сразу сказала Вейла, а потом добавила: «Но месть — это не путь джедаев. Месть — это способ воздавать за зло и не давать всяким уродам утвердиться в своей безнаказанности», ответил Мирха. «Хочешь воздать за зло? Пойдем со мной. Если это не твой путь, то ты можешь выбрать другого учителя, и я поддержу тебя в этом. Каково твое решение?» Падаван Вейла Сипни несколько секунд закусила губу, а потом сказала: «Я с вами». «Вот и славно. Ну и раз уж у нас разговор зашел о путях джедаев, мести и прочем, то с этого мы и начнем первый урок. Посмотри на клонов. Что ты видишь? Оружие, броню, одинаковые лица. Падаван, ты серьезно думаешь, что этот ответ имеет отношение к пути джедаев или мести?» «Нет», девушка ненадолго задумалась. «Они не пылают жаждой мести за своих товарищей?» «Да, они такими сделаны. Дети немногим младше вас с выхолощенной психикой, которые испытывают мало эмоций, особенно негативных. Некоторые бы сказали, что это по-джедайски. По мне, ни хатта подобного. Они и тебе с подружкой глотки перережут без лишних сантиментов, если таков будет приказ. Покачают головой от огорчения и пойдут обедать, а после обеда отправятся в бой и, если надо, убьют или умрут ради победы. Вы хотите сказать, что эмоции делают нас человечными?» В десятку улыбнулся мастер. «Избыток эмоций вроде жажды мести и правда может привести на темную сторону. Я сам, было дело, едва на нее не пал по молодости, но их отсутствие превращает разумных всего лишь биороботов, причем безжалостных. а вы правда почти были на темной стороне, как это произошло?» Снова включилась в разговор Зира. Вейла немного поморщилась от бестактности вопросов, но не стала осаживать подругу. Ее тоже интересовали ответы. Мастер мрачно усмехнулся и сказал: «Когда первый раз защищал Алхамбру, мы ночью пробирались к вражескому лагерю по удобной лощине. Пираты решили, что она удобна для складывания трупов фермерских семей, которые не успели укрыться в городе. По ним и ползли, чтоб остаться незамеченными. До сих пор помню трупный смрад и лицо девчонки вроде вас, по которой я лез на брюхе». Глава 20. Лучшая защита от вражеского огня – меткий огонь наших собственных пушек. Адмирал Хаксли. Наконец, долгих два дня на Джианасисе закончились, и мы сваливали из этой дыры. Дальше ковыряться в ней клоны будут сами. Йода звал меня на Корусант, а потом сразу предлагал отправиться на Камино принимать легион клонов. Но я отказался наотрез. Сейчас самое начало галактической мясорубки, никто не воевал по-серьезному огромное количество лет, будет бардак и полная неразбериха. И новорожденные Кайнесы и лоялисты попытаются атаковать важные миры друг друга, желая принудить противника к миру, ну или как минимум некоторую часть. К примеру, республиканцам стоит быстро и решительно наказать муаунов за то, что они сосредоточены на одной планете, а не расселились по галактике, как люди. Добившись там успеха, можно сходу вывести из игры межгалактический банковский клан, лишив сепаратистов финансирования. У КНС тоже есть хорошие цели, которые имеют достаточную защиту от нападений каких-нибудь вшивых пиратов, но не устоят перед по-настоящему мощными флотом и армией. А еще есть Алхамбра, на которую КНС наверняка прилетят, потому что в Торговой Федерации хотят отомстить за позор на Набу и отлично помнит, как я выставил Ганрия на бабки. Потому что наша планета – это мощная оперативная база для действий во внешнем кольце. Потому что мы уже начали крейсерскую войну, руша КНС логистику и лишая их кораблей, пока они не перешли к системе конвоев. И потому что мы тоже прилетели сюда немножко обгадить им всю малину. Ну и джедаев они так не любят, что даже кушать не могут. А у нас джедай числится принцем и адмиралом. Так что если Дуку не отправит к нам мощную эскадру, то члены КНС его просто не поймут. А если я приму под командование легион, то полечу с ним не туда, куда нужно, а строго туда, куда мне прикажут. А невыполнение приказа по законам военного времени мне не грозит ничем хорошим. Так что лучше пока что оставаться скромным принцем-консортом, а пафосным республиканским генералом становится когда-нибудь потом. Но два акклиматора с клонами, лаат и прочей техникой глава ордена мне все-таки впарил в качестве прикомандированных сил. Хотя я не то чтобы отказывался, ожидается тяжелый бой, пусть лучше в списках потерь будут они, а не алхамбрианцы. Жаль только большую часть техники проще пустить в переплавку, чем эффективно использовать. В сами корабли пытались впихнуть как можно больше функций, в результате получился дорогущий гибрид бульдога с носорогом. Акклиматор и десантный корабль, и в линии он должен биться и истребители нести, но десанта он несет меньше, чем мог бы нести чисто десантный корабль сходных размеров. В линии его раздолбают те же мечи, а количество истребителей вызывает жалость. С какими-нибудь туземцами на нем воевать, наверное, было бы удобно за счет многофункциональности, но с равным противником дело швах. Канонерки, по общему мнению наших пилотов, у клонов были чуть ли не стеклянные, у дроидов были шансы сбивать их даже ручным оружием. Что тут говорить, все помнит, как весело в фильме рванул кораблик клонов, когда они довезли Энакина и Кеноби до личной парковки графа Дуку. Шагоходы — отдельная грустная песня, глаза б мои их не видели. Неплохо показала себя артиллерия, но и она была шагающая, причем не быстро, а еще склонная вязнуть и ложиться на брюхо, где попало из-за веса и узких лап. В обороне мы, вероятно, сможем нивелировать эти недостатки, но я уже озадачил наше конструкторское бюро разработкой нового шасси под республиканское орудие. Оно мне как раз пришлось по душе, особенно если его блоки наведения слегка допилить напильником, чтобы пушки могли сыграть роль орудий ПКО. Шары конфедератов от их залпов разлетались красиво, я был не прочь посмотреть на что-то подобное вновь. Если для этого орудия надо поставить на старые добрые гусеницы, то пусть так и будет. А еще, говоря о технике, наши шпионы в КНС получили задачу раздобыть их документацию на стервятнике. Как истребитель в космосе они могут брать только количеством. В атмосфере они вообще просто мишени, из-за аэродинамики хуже, чем у утюга. Но стервятники в наземной модификации попили клоном крови, занимая уступы на джианасинских скалах. И до меня наконец доперло, каким геморром могут стать такие быстро перебрасываемые огневые точки в городских боях, так что модифицируем их, дадим годную автоматическую пушку, чтобы прижимать пехоту огнем, какую-никакую броню, чтоб не были совсем уж одноразовыми и управляемые ракеты для поражения бронетехники и своих прототипов, будут у КНС проблемы, их даже артиллерией вместе с созданием чрезвычайно трудно будет накрыть, еще при начале пристрелки сменит позицию и все. Размышляя об этом, я стоял у трапа шаттла вместе с новой ученицей и поджидал Энакина, который попросил встретиться с ним перед отлетом. Падаван, кстати, оказалась неплохой девушкой, я был рад, что потеря прошлого учителя не погрузила ее в черную меланхолию. Правда, в прошлой жизни мне говорили, что была ученица, которая за время клонической войны схоронила аж трех учителей. Вот уж кому не позавидуешь. Тут же еще все не так плохо, если вывести за скобки тот факт, что совет решил отправлять детей на войну, с учителями или без, но они имеют не самые слабые шансы начать падать на темную сторону от того количества пидица, которое мальчишкам и девчонкам предстоит увидеть. Не удивлюсь, что это одна из причин, почему Сидиус не затягивал бойню. На кой хат ему толпа молодых и борзых конкурентов, запилит еще свой орден новых ситхов с светошашками и твилечками. Неудобно может получиться. «Учитель, разрешите вопрос?» раздалось рядом. «Валяй!» — отозвался я. «На Алхамбре будет как здесь?» «Нет, прохладнее и влажнее. У нас в Алхамбра-Сити сейчас период зимних дождей начинается. Я не об этом. Такая же война, не такая же. Здесь мы наступали после внезапного нападения. Там будем обороняться против долгожданных гостей. В чем-то сложнее, в чем-то проще. Понятно. О, вот и Скайуокер. Наш провожающий наконец изволил явиться, и года не прошло. Здорово, парень, поприветствовал его я и добавил, чего хотел-то. Доброго дня. Да поблагодарить просто, что вытащили с арены и вообще. Как-то все не до того было, ну или вас не отвлечь. Ну, во-первых, давай уже на ты, все-таки тоже уже вполне взрослый мальчик, чтобы так к большим дядям обращаться, усмехнулся я, а во-вторых, не парься. Даже животные защищают членов своей стаи. Это нормально, плохо, когда наоборот. Падми-то предложение сделал, что смутился Энакин и слегка покраснел я не. Ну да, джедаи не могут врать себе подобным, мы просто чуем обман. Но я мучить парня не стал, решив его затруднение. Ну и молодец, что не стал тянуть банту за не скажу что. Джедай должен быть смел, а не жевать сопли. Девки такое не любят. Хочешь совет женатого человека? Давайте, с какой-то почти обреченностью сказал Энакин, кивнув. Не держи все это в тайне. Падме все равно хотят убить вне зависимости от ваших отношений. Тебя, кстати, тоже. А порядки в ордене во время войны так или иначе поменяются. Не говоря уже о том, что ни у одного меня глаза есть, магистры тебя точно так же наверняка срисовали. И могут не понять, если ты начнешь вешать им лапшу на уши. Жизнь коротка, успейте побыть счастливыми, ободряюще улыбнулся я. Я подумаю, слегка поднял уголки губ Скайуокер в ответ. Ну и хорошо, слегка стукнул я его кулаком в плечо, да пребудет с тобой сила. И с вами, с ученицей. О, она мне понадобится, когда буду объяснять жене, кто это постоянно за мной хвостом ходит, рассмеялся и пошел по пандусу в шаттл. Когда мы пристегнулись, пандус закрылся, а наш транспорт взлетел. Вейла поинтересовался, а с женой действительно будут проблемы? Да нет, ответил я, ты ведь будешь слишком занята тренировками и учебой, чтобы ходить за мной. Целительство, полевая хирургия, техники джедаев, техника республики и противника, агентурная работа, внедрение, диверсионное дело, минно-взрывное дело, астронавигация, пилотирование, командная подготовка, тактика и стратегия, стрельба и еще хаттова гора всего. Так что готовься. Путь до дома выдался для нас на удивление спокойным, хотя я все опасался, что будут попытки перехвата эскадры на перекрестках гиперпространственных маршрутов. Я учил и тренировал Падавана, просвещая ее о той роли, которую ей уготована на первых порах, а она сводилась к адъютанту или целителю, пока я не решу, что Вейла подготовлена к другим делам. Заодно разъяснял ей, что для получения звания сопливого лейтенанта разумные учатся и рвут жилы годами, а сходу ставить джедаев генералами — это лютый бред. Никто же не ставит выпускника медакадемии ни главврачом, ни даже хирургом. Для таких должностей опыт нужен и личное кладбище. И с войной то же самое, только у настоящего генерала кладбище куда больше, чем у врача. А до кучи орден, если пойдет все же на это, поимеет невероятную любовь юстиков, которые хотя бы учились на нужную специальность. После занятий я стоял на мостике и ждал встречи с кораблями Кайнесы при каждом выходе из гипера. Но все обошлось. Мы прибили нормально, а трофеи сейчас продолжали свой прямой путь до ротанцев и их доков. Один барышник мы им решили уступить по бартеру, их конструкторам и технологам было любопытно покопаться в его начинке, а нам меньше платить живыми деньгами. Что ж, промышленный шпионаж явление давнее и системное, а на патенты, которыми владеет противник, можно и положить. Время сейчас такое. Алхамбра в очередной раз встретила нас из похода своим обычным манером. Но только теперь местным порядком удивлялся не Горн, а Выла. Ничего, прошлый ученик привык, привыкнет и она. Гулянка в этот раз правда была с небольшим привкусом тревоги. Мы все ждали нападения, большая часть населения покинула столицу, расселившись по подземным городам под вечной мерзлотой и ледниками. Оставались солдаты, спасатели, медики и добровольцы. Для последних будет хватать работы, если дроиды высадятся на поверхность. После пира мы с Джейной стояли на балконе и смотрели на наш город. Когда-то здесь был шахтерский городок, дворцы владельцев шахты, типовые жилые дома шахтеров. Теперь перед нами был город-миллионник. Центр занимали личные дома офицеров и коренных алхамбрианцев, выполненные с уклоном в средневековые замки. Было много парков, самый большой из которых по сути был зеленой зоной между центром и средними районами. За его деревьями застройка резко повышалась. Жилые дома из стекла и пластибетона были жилищами рабочих и рядовых чинов с просторными и удобными квартирами. Большая часть работяг из них трудилась вахтами на заводах и шахтах, которые мы вынесли за пределы комфортной температурной зоны. Окраины занимала коттеджная застройка, там в основном жили работники интеллектуального труда. В противовес центру они предпочитали что-то вроде неоримского стиля архитектуры, который я впервые увидел на Шитой. Сейчас город был почти пуст из-за эвакуации. Мы не были моральными уродами, которые готовы подставлять свое мирное население под огонь ради страшных кадров для головедения. Завтра армия начнет готовить Алхамбра-Сити к обороне, будут устанавливаться огневые точки, распределяться сектора стрельбы, будет маскироваться артиллерия и точки ПВО в дополнение к тому, что давно есть вокруг столицы. Мы готовились драться за свой дом. «Как думаешь, наш второй сын сможет снова увидеть наш город таким?» — спросила королева, поглаживая живот. «Да, обязательно», — ответил я через секунду. «Даже если мы вообще пустим врага на поверхность, не факт, что он все порушит. А если и так, то хат с ним. Отстроим больше и лучше. Что бы ни случилось в будущем, эта планета будет в итоге принадлежать нам и нашим потомкам. Их ждут свои испытания. Они выдержат их, наверное, даже лучше, чем мы с тобой». «Почему же лучше?» — прищурилась Джайна. «Ну, у нас не было таких родителей. За их спиной будем мы, наше воспитание и наш опыт, и немного ее путусти. За свою вот эту вот», — говорит, — толкнула меня жена локтем в бок. «А кто тогда на трон Дашинок 9 впереди всех летел?» — притворно изумился я. «Я боялась, что остальные дадут маха и мы вас к хаттам на земле поубиваем, вот и пошла ведущий. А то помер бы ты, чтоб я делала?» Сухари сушила, слегка топнула ее величество ногой, а я ее обнял. Повезло нам с ней найти друг друга и полюбить. И так бывает в жизни. На следующий день пришла шифровка Вольту из Кайнес. К нам выступил флот врага в составе 30 барышников, 40 щедрых, а также внушительного количества фрегатов и корветов. Возглавлял его некий адмирал Тренч из какой-то расы арахнидов. Похоже, нас решили показательно раздавить, сразу объяснив всем, что бывает с теми, кто обидел бедных коммерсантов. Что ж, мы не собирались быть раздавленными. Одно дело наступить на таракана, другое на гвоздь, торчащий из доски вверх острием. Наземная оборона была епархией Бойкриса, я готовился к драке в космосе. Топливный завод ушел в газовый гигант, где его проблематично будет найти в режиме радиомолчания с экипажем из дроидов. Все-таки эти планеты чертовски гигантские, как и следует из названия. Галаны были сгруппированы вокруг наших орбитальных терминалов и доков, которые было некуда прятать. Флот же стянулся со всего субсектора и спрятался в астероидном поясе. Мы знали не только состав, но и маршрут эскадры. Это давало нам важное преимущество. Мы знали, с какой стороны враг выйдет из гипера, и в какую сторону будут смотреть его двигатели, самая уязвимая часть звездолетов. От этого я и решил играть дебют. Когда до расчетного времени прибытия осталось уже совсем немного, две дюжины мечей и почти сотня корветов и фрегатов при 10 авианосцах, когда-то бывших огромными грузовозами, вышли из пояса астероидов и направились в точку 1. Я сидел в своем кресле на мостике флагмана и все ближе погружался в боевую медитацию и центр бытия. Вейла стояла рядом и немного нервничала. Я бы и вовсе отправил ее на поверхность, но справедливо подозревал, что после этого ни о каких доверительных отношениях у нас речи уже идти не будет. А так хоть мою тушку поддержат целительскими техниками, если что. Благо мой предшественник научил застопорить ход до нулевого и приготовиться к стрельбе. Дал я приказ флоту авианосцам выпустить первую волну. Начались последние минуты ожидания, которые тянулись для меня как добрые пару часов. Наконец я ощутил боевым предвидением скорый выход корабля врага. Вслед за мной его ощутили канониры трех мечей, внеся поправки в наведение в своем секторе обстрела. Космос пошел рябью на долю мгновения и, как всегда, внезапно будто ниоткуда в нем возник корабль. Огонь. Парни отработали на славу, хотя дистанция была близкой к предельной. Сначала взорвались двигатели Левиафана, не прикрытые защитным полем, а потом его доконал потерявший стабильность реактор. Космос начали пронзать все новые возмущения, и я отдал приказ. Огонь по готовности. Корабли КНС выходили из прыжков и сразу попадали под огонь. Часто экипажи даже не успевали понять, что их убивало. Могло показаться, что так мы и перемелем весь флот вторжения. Но это было напрасной надеждой. В высокочастотном визге орудий, отправляющих заряды энергии во врагов, ощущениях смерти разумных, боли закушенных губ канониров, выцеливающих новые мишени, сжатых на ручках управления ладонях пилотов, взрывах и декомпрессиях, я через силу ощущал, что мы не выстоим. Враг привел слишком большие силы, расстояние последнего прыжка в гипере недостаточно велико, чтобы они совсем растянулись по времени прибытия. Сначала то один, то другой корабль успевал развернуться, потом не только сделать недоступными для наших орудий двигателя, но и открыть ответный огонь. Вскоре я дал команду. Ротация первой очереди. Всем мла вернуться на авианосцы немедленно, действуем по плану Альфа. Рулевым приготовиться к повороту все вдруг на 40 градусов и микропрыжку. Сейчас наши корабли с просевшими щитами прятались за своих более удачливых товарищей, которые принимали вражеский огонь на себя, а пилоты истребителей и торпедоносцев возвращались на палубы авианосцев, выжимая все из движков, чтобы не опоздать. Наконец последний из торпедоносцев оказался где ему положено быть, и я отдал команду. Поворот все вдруг на 40 градусов, самый полный вперед. Наш флот пришел в движение, набирая ход. Наконец последний корабль достиг необходимой скорости, и я дал команду на прыжок. Чертовски сложный маневр, особенно для целого флота. Но мы отрабатывали его раз за разом и совершили в системе, где нам знаком каждый астероид крупнее кулака. Звезды на пару мгновений слились в полосы на экранах, но тут же вернулись к привычному виду. Адмирал врага оказался в затруднительном положении. Мы прыгнули не к самой Алхамбре, а на приличное расстояние от нее. Попасть ближе мешал враждебный флот и обломки кораблей на пути. Враг мог бы перехватить нас своими корветами и быстроходными фрегатами, но это означало их гарантированную потерю. Он уже видел мощь орудий мечей и прекрасно понимал, как долго его авангард продержится под огнем. Но если не отправить часть своих судов на смерть, то мы войдем под прикрытие галлонов. Каких потерь будет стоить нас там перемолоть — большой вопрос. В итоге он выбрал второй вариант. Возможно, большие потери в конце, а не гарантированные крупные потери прямо сейчас. Хотя они у него и так уже были не маленькими, космос полнился металлоломом, особенно обломками стервятников, которых проредили орудия наших корветов. Хорошо еще вовремя убрались. Перед самым прыжком с некоторых из ЦР уже сбили защитное поле, и они успели получить повреждения. Мы спокойно вошли под прикрытие оборонительных станций, флот врага двигался на нас, восстанавливая щиты. Но вдруг часть его отделилась. ХМ, барышники. Похоже, они несли не авиацию, а десант. Досадно, но высадка на Алхамбру все-таки будет. Правда, нашими усилиями корабли, несущие десант, поредели. Да и мы на геостационарной орбите над столицей, а значит, высадятся они далеко от нее и вынуждены будут совершить длительный марш, который Крис и Босс делают весьма неприятным. А вот на Галлоне и флот этот паукообразный лезет зря. Я дождался выхода нужного количества кораблей на дистанцию эффективного для нас огня, и мы ударили. 6 кораблей врага вышли из строя. Сочетание центра бытия, боевой медитации и любовно выращенных 3 одаренными кристаллов для орудий — это очень болезненная штука даже на очень большой дистанции. Флотоводец КНС понял, насколько попал, и дал своей эскадре полный ход. Что ж, через несколько минут он вывел свой флот на нужное расстояние, чтобы эффективно отвечать, но попал в ту же ловушку, что и пираты когда-то до него. На дистанции эффективного огня противника мы уже бьем по уязвимым местам вражеских кораблей на выбор, вынося точки сопряжения полей генераторов щита и мостики. Не избежал этой участи и флагман врага. Перед тем выстрелом одного из мечей, я наконец ощутил Арахнида. Он был в ужасе. Но если остальные разумные на корабле сжали кольцевые мышцы там, где спина теряет свое благородное название, от падения щита, то Тренч боялся не смерти, а неудачи. Похоже, живым пауку лучше было не возвращаться без победы, потому он и бросил свой флагман в бой в общую линию. Достойный поступок достойного офицера, пошедшего до конца. Я прям его несколько зауважал. Даром, что пауков не люблю. Но похоже, на корабле врага все-таки был нормальный резервный мост. По крайней мере, флагман сумел развернуться и уйти в прыжок, вместе с остатками флота и десантными кораблями, бросившими дроидов. Все-таки у жестянок есть свои плюсы. Так бросать живых солдат было бы неэтично. Что же до адмирала? Я не был уверен, что почувствовал его смерть среди прочих обрывающихся жизней. Хотелось верить, что он выжил и его не казнят за провал свои же. А зная ситхские порядки, это более чем возможно. Тем временем дроиды на поверхности двинулись к нашей столице и к следующему утру должны будут упереться в первую линию обороны, которую занимали клоны, чьи корыта сейчас висели среди голонов и не принимали участия в бое. Но на поверхности ребятам придется поработать под руководством Криса, Бо и Горна. И пусть Мандолар не сношает мне мозг, что я краду его славу. Глава 21. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горят и кружатся планеты, и над республикой дым. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш космодесантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ. А астронавигатор пусть сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет плазмоган неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш космодесантный батальон. От Баганая шла война, нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш космодесантный батальон. Булата Куджава, чуть-чуть переделанный. Албо, каковы силы десанта? Вызвал я фактическую командующую нашей наземной армией, когда последние корабли врага прыгнули в гипер, а прикрывающие силы мы почти доживали. Еще один плюс дроидов. Я все больше одобрял устройство флота КНС. Жаль только, жестянки для нас бесполезны в силу невосприимчивости к боевой медитации. А никакое меху-деру не потянет такое количество управляемых дроидов. Разве что я бы каким-то чудом переродился в Пертураба Императоровича с его киберкосичками, вживленными в мозг, через которые он отдавал хренал ли он команд в секунду всем от капитанов до орудийных сервиторов в своем флоте. Но в отсутствии примаршьего мозга приходится работать тем, что есть. Да хоть и больше, они жестянок прям в каком-то абсурдном количестве прислали. Разведка докладывает о 2 миллионах только по 1-Б2, дроидик, стерв, техники и прочего тоже богато, как ты понимаешь, как и средств ПВО, ПКО. Уважают тебя, что могу сказать. Ладно, мы тут заканчиваем, и Найс может один заняться руководством сбора трофеев. Так что я скоро присяду рядом с Горном в твоем штабе поколдовать. Только не отсвечивай, нам с Крисом тоже не повредят дополнительные плюсики к репутации в свете наших планов. Есть не отсвечивать, шутливо лихим тоном подтвердил я принятие приказа. Первый акт обороны Алхамбры прошел на 4-ку, флот врага мы разбили и заставили отступить, но десант Тренч все-таки высадил, несмотря на все наши усилия. То есть выполнил одну из своих основных боевых задач. Сейчас же мы добиваем остатки прикрытия, которые обеспечили отступление некоторых кораблей КНС, и начинаем мародерку. В пустоте висит огромное количество полезного и дорогостоящего добра. Ведь даже взрывы реакторов не уничтожают корабли в пыль. Часто при них носовая часть звездолета остается относительно неповрежденной. А это орудие, которые потом смогут стрелять по врагу, или уйти за звонкие кредиты, если же корабль пострадал меньше, то добра там соответственно больше. Правда, тут обломки и остовы еще вполне могут быть кусачими. Но мы занимаемся подобными вещами не первый год, абордажники опытны. К тому же на 2/3 призовые партии состоят из наших дроидов-щитоносцев, да и вести их к призам будут отнюдь не гражданские шаттлы без прикрытия. В общем, меня уже больше волновало происходящее на поверхности. К великому моему сожалению, у нас нет возможности сейчас спуститься флотом в верхние слои атмосферы и уничтожить экспедиционный корпус КНС своими орудиями. А значит, исход сражения решат наземные силы. Когда последний корабль врага весело рванул под сосредоточенным огнем наших пушек, я обратился к своему заму. Най, принимай командование, меня уже ждут на грешной земле. Есть. Удачно помесить грязь, адмирал козырнул Амс. Да, между флотом и армией всегда есть некоторые терки. Вероятно, это верно для всех галактик. Пойдем учиться, нам пора. Да, учитель слегка поклонилась Вейла и последовала за мной. Тяжело девочке, она ведь вполне чувствовала смерть органиков во вражеских экипажах. Слава силе, что в КНС их относительно немного. А наши суда отделались легким испугом, хотя полтора десятка корветов и дюжина фрегатов встанут в доки на длительный ремонт. Колдовство колдовством, но все имеют свои пределы. Хорошо, хоть ни один корабль не взорвался к хаттовой матери, погибли только члены экипажей во фронтальных отсеках. Когда мы покинули мостик и рядом больше не было лишних ушей, я поинтересовался, как ты держишься. Да односложно ответила Вейла. Смотри, можно тебя на ночь на орбите оставить, помедитировать и выспаться. Не стоит, учитель, я смогу это сделать и на земле. Хаем, здоровое упрямство это хорошо, оно помогает достигать поставленных целей. Ладно, приземлимся и иди отдыхать. Завтра ты понадобишься в госпитале. Как скажите, можно вопрос, у нас принято говорить разрешите, а можно твилечку залику, усмехнулся я, но да, спрашивай. Ясно, слегка улыбнулась девушка немудреному солдатскому юморку, почему вообще КНС приняла сторону ситхов. Все обстоит немножко наоборот, это скорее ситхи выбрали сторону КНС. Уж очень давно все шло к конфликту индустриально развитого центра республики и ее окраин. Адепты темной стороны просто вмешались в события к своей выгоде. То есть если ликвидировать причины конфликта, то ситхи останутся ни с чем. Так могло случиться до того, как заговорили пушки. Центральные миры могли поднять у себя налоги, создать флот и армию, которые навели бы порядок во внешнем кольце и уничтожили пиратов с работорговцами. А промышленные корпорации вполне могли поступить социально ответственно, развивая на окраинах бизнес и платя достойные зарплаты местным работникам. Но в Сенате четко дали понять, что спасение окраин от криминала – дело рук самих окраин, а корпорации не видели смысла платить разумному во внешнем кольце так же, как и в среднем. Теперь же началась война, и прежде чем начнется работа дипломатов, свое слово скажут пушки. Честно говоря, если бы не ситхи и конфликт Алхамбры с торговой федерацией, я бы сейчас дрался на стороне КНС. Но вы же джедаи, изумилась Падаван, джедаи всегда сражались за республику и демократию. Планеты КНС до недавнего времени были частью республики, ровно такой же, как Корусант, Альдеран или Корелия. Так что у нас тут гражданская война между двумя частями республики, а не отражение какой-то внешней агрессии. Что же до демократии? Я в нее вообще не верю. В маленьких группах она действительно может работать, но в больших масштабах выборы выигрывает не самый достойный, а самый хитропопый и богатый. Тот, кто лучше договорится о политической поддержке и слепит предвыборную кампанию покруче. Вот и все. Впрочем, идеальных систем не существует. У любой формы власти есть свои достоинства и недостатки, пожал я плечами. Даже у тирании, спросила ученица. Мда, хорошо в храме долбят юнлингам по мозгам. Хотя, наверное, дело в самой Вейле, Горн был куда меньше заморочен по этому поводу. Садись и пристегивайся, ответил я, поднимаясь по пандусу шаттла, да, даже у тирании. Собственно, при наличии хорошего годного тирана именно она является наиболее идеальной формой правления. Ведь тиран менее всего связан ограничениями и волен творить необходимые и полезные вещи на всю катушку. Но если при тирании наверху оказывается разумный, который не подходит под высокие критерии, то все плюсы тирании превращаются в ее же минусы. И такого деятеля уже не скинешь с кресла так легко, как при демократии. Хотя на самом деле и при ней это не так просто, как кажется. Такие дела. За обсуждением политической ситуации и политинформацией наш полет и прошел. В республике вообще был тот еще бардак с властью. И да, хороший годный тиран пошел бы ей на пользу. Только вот Палпатина я таковым не считал, нифига он не святой человек, что все о народе думает. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, а с ситхами она вообще творит хатг знает что. Склонен полагать, что ситх нормально может править только своими собратьями. Такие не дадут офигеть и если что живо прикопают взорвавшегося хмыря, объединившись против него. Что правда не отменяет того факта, что прикопать они его могут и просто потому, что главный ситх немножко потеряет бдительность. Так уж они устроены. Впрочем, это свойственно не только адептам темной стороны. Еще в прошлой жизни я слышал шутку, что политика похожа на курятник. Каждый норовит взлететь повыше, клюнуть ближнего и насрать на нижнего. Как и известно, в каждой хорошей шутке есть только доля шутки, а остальное правда. На примере республиканского сената было ясно видно, что это так. Прибыв на поверхность, мы отправились в штаб. Караул при входе проверил наши пароли, документы, биометрию и немного поболтали, пока суть до дела. Потеря времени была незначительна, а за отступление от устава я бы сам раздолбал караульных. Пройдя шлюз под крепостью правительства, мы оказались в бункере, где спустя пару коридоров опять пообщались с караулом уже непосредственно командного пункта. Бо как всегда жонглировала несколькими тактическими ситуациями, слушая доклады и отдавая приказы. Я встал рядом, начав слушать и наблюдать, не отвлекая, ученица последовала моему примеру. На данный момент ситуация выглядела следующим образом. Враг продвигался к нам по полям широким фронтом, что неудивительно при его количестве. Наша легкая мотопехота, клоны на спидербайках, авиация и мобильная артиллерия активно ему мешали. Пехотинцы окапывались, недолго держали оборону и сваливали с позиций. Как только давление становилось слишком сильным, враг начинал их охватывать с флангов или подтягивал артиллерию. Потом ситуация повторялась на новом рубеже. Потери в обороне были незначительными. Поначалу дроиды пытались вести свои огненные грады поближе к переднему краю, чтобы сходу сковыривать такие заслоны, но наши артиллеристы и пилоты штурмовиков быстро отучили жестянок от этой вредной привычки. Клоны на байках использовали тактику древних кочевников, появляясь, стреляя и тут же сваливая. Попытки их преследовать ожидаемо не кончились для дроидов ничем хорошим. Боковое охранение жестянок таяло, но медленнее, чем хотелось бы. К счастью, клоны тоже убывали не быстро. Артиллеристы предсказуемо давали несколько быстрых залпов по наводке наблюдателей и отступали, не дожидаясь ответного огня. Некоторые проблемы доставляли стервятники из-за своего количества, но мы парировали их своими истребителями, куда лучше приспособленными к воздушных боях в атмосфере и имевших куда большую скорость. Также Бо заманивала стерв в зенитные засады с помощью штурмовиков. Но их все еще было довольно дохрена. Горн следовал в штабной машине Криса и поддерживал войска боевой медитацией. Пока все шло неплохо, но скоро я его сменю. Часа через четыре войска подойдут достаточно близко к городу, чтобы я дотянулся до них техникой из ставки.